Леома оказалась молодчиной. Сначала попыталась было навязать свое общество, но когда Сварог твердо заявил, что едут они с монахом по делу, тут же отстала и даже с вопросами больше не лезла. Так что на разведку они отправились вдвоем. Завод, где командовал покойный Тон Клак, оказался последней станцией на этой ветке узкоколейки. Работяг, заспанных и недовольных жизнью, здесь вышло не очень много, гораздо меньше, чем на предыдущих остановках. Сварог не придал бы этому никакого значения, вовсе бы не обратил внимания, но потом он увидел заводские корпуса. Ну ни хрена себе, невольно вырвалось у него. Пока трудно было утверждать наверняка, но по площади сей гигант магической промышленности, кажется, мог посоперничать и с запорожским металлургическим. Завод был построен в горной долине и занимал все ее пространство вшире. А насколько далеко уходят корпуса и цеха вдаль с той точки, где находился Сварог и монах, рассмотреть было невозможно. Мешала высоченная стена, заводской, между прочим, имеющая мало общего. Территорию завода огораживала натуральная крепостная стена с зубцами поверху, и более того, перед ней был вырыт натуральный крепостной ров, до краев заполненный мутной зеленоватой водой. Через ров к предприятию ввел мост шириной с футбольное поле, в начале которого стояла с виду махонькая будочка контрольно-пропускного пункта, или, следует говорить, проходная. «Интересно, на какой ляд тут нужен такой мост?» — нахмурился Сварог. «Что они по нему возят?» Монах почесал затылок. Гордыня обуяла главного возводителя. «Дай-ка», — подумал, — «удивлю всех шириной моста». «Слабовато», — с сомнением покачал головой Сварог. «А вот я тебе скажу другое. Хорошо охраняет наш завод. Надежно, крепко. Вон бойницы для стрелков вдоль гребня стены, да и водица во рву. Явно непростая, думаю, ядовитая и для человека, и для металла. И это только то, что я глазам рассмотреть успел». «Отсюда следует», — монах поднял палец вверх, «что много чего и сокрытого имеется. Ладно, двинулись». Сварог, не докурив, выбил трубку. «Будем надеяться, наши бумаги с бронебойными печатями прошибут любую магическую защиту завода». «Все хотел спросить, а чем ты занимался до полиции?» — нейтрально спросил Сварог, когда они с монахом направились в сторону контрольно-пропускной будки. «А что?» — недовольно покосился спутник. «Да так, отношения налаживаю. Просто интересно, как люди приходят на службу в полицию. Сдается мне, у тебя была непростая биография, а?» «А у кого она нынче простая?» — философски буркнул монах. «В самую точку», — вздохнул Сварог. Они подошли к проходной, или правильнее все же называть КПП. Из волосатой неказистой будки выбрались двое, отнюдь не старички пенсионного возраста, которые станут долго, придирчиво и последовательно, со значительным лицом разглядывать пропуска, и не юнцы студенческого возраста, подрабатывающие копейку к стипендии, которым на все глубоко наплевать. Из будки выбрались ребятки серьезные, сразу видать, несущие охранную службу и за страх, и за совесть, и за хорошую денежку. Потому как они встали, как они держались, Сварог сразу определил в этой паре старшего и младшего. Они не перекрывали нежданным визитерам доступ на мост, не опускали многозначительно руки к поясам. Да, собственно, на поясах и не болталось никаких предметов устрашающего вида. Не поигрывали дубинками, наоборот, всем своим видом они демонстрировали, что ничего не имеют против того, чтобы визитеры проследовали дальше. Так и читалось на их лицах. «Ну что же вы стоите, гости дорогие, бегите же, прорывайтесь», и как-то сразу делалось ясно, этих хлопчики с преогромным удовольствием посмотрят, что будет дальше. Монах протянул охранникам загодя заготовленные документы. Старший внимательно их изучил, видимо, не нашел к чему придраться, и, похлопывая стопкой документов по ладони, изрек сакраментальное: «Мое дело маленькое, мое дело доложить вовремя и выполнить, что скажут. «Давай, Кай, беги к начальству, расскажи им, какие тут у нас гости». Сварог и вправду подумал, что младший охранник сейчас бросится по мосту, однако незваный Каем лишь прикрыл веки, расслабился, беззвучно зашевелил губами, а потом замер, чутко вслушиваясь в тишину. «Ага, система связи, магическая етить ее. Пусть идут», — сказал он наконец, открывая глаза. «Разрешили. Ну и ладненько. У ворот вас встретят». Старший отдал документы монаху. «Стойте!» Окрик застал Сварга и монаха, когда они уже собирались ступить на мост. «Подождите хоть, пока защиту снимут». Лицо старшего охранника расплылось столь хищной улыбкой, что Сварог уверился. «Когда-то кого-то здесь...» Впечатляюще остановила защитная система, и охранник не мог забыть тех чарующих мгновений. У заводских ворот их встречала очередная парочка в одинаковых мешковатых комбинезонах с одинаковыми взглядами и одинаково широкие в плечах. Короче говоря, хоть мордами разные, а близнецы. Представились они работниками заводской канцелярии. «Ага, сейчас, мы так и поверили». Близнецы изучили бумаги не менее внимательно и тоже не нашли, к чему придраться. «Чем обязаны?» — холодно спросил один. Монах преобразился. Теперь рядом со Сварогом стоял не мелкий полицейский служака и не криминальный элемент, готовый в любой момент выхватить складень и располосовать рожу кому угодно. Теперь рядом со Сварогом стоял высокомерный, чуть брезгливый чиновник из столицы, которому до коликов надоели тупоумные провинциалы. «А что, соколики, из документов не ясно?» — ядовито поинтересовался монах. «Или не ждали нашего визита? Или у вас каждый день по директору убивают? Чем обязаны?» «Вы обязаны оказывать нам всяческое содействие, а мы обязаны провести расследование, расспросить людей, знавших покойного Том Клагга, осмотреть его рабочее место. Вам всю программу развлечений расписать или достаточно?» «Как вам будет угодно, бесстрастно», — сказал близнец, но глаза его на мгновение сузились. «Оружие, фотографические аппараты, магические предметы». Сварог достал револьвер, протянул близнецу, сказав: «Разрешение, кстати, имеется», но ответа не получил. Револьвер исчез в кармане комбинезона, а в это время второй близнец уже вдумчиво водил вокруг гостей черным жезлом со светящимся навершием, отмечая вслух: «Заклинание неподвижности, заклинание невидимости, заклинание длинное ухо, умение двойника, зеленый лист, вызов призрачного убийцы, блокада оружия, противодействие заговорам». Жезл тихонько жужжал. На территории завода применение посторонними любой формы магии запрещено вплоть до изоляции, пригрозил первый. «Ого», — подумал Сварог, — «это они наши возможности определяют, а я и не знал, что столько умею». «Да ладно, мужики», — сказал он, — «думаете, нам охота было переть сюда из столицы? Ясно же, что грохнули его из-за бабы, так что мы не задержимся». И они оказались на территории завода. Завод был огромен, чем-то он напоминал обыкновенное предприятие, разбросанные по территории корпуса разной высоты и площади, груды железяк возле корпусов, синие всполохи за грязными зарешеченными окнами, не то сварка, не то проявление магии. Разъезжающие по территории грузовые мобили, люди в рабочей одежде, люди в одеждах жрецов, краны, лязг, шипение. При желании здесь можно было спрятать целую пехотную дивизию, и никто, ни одна проверочная комиссия не отыскала бы захоронку. Сварогу все было, конечно, любопытно, но не более того. Признаться, сейчас ему дела не было до каких-то там расследований. Сварог так... Плохой футболист на поле, дожидался окончания тайма и, бродя за монахом, лишь для вида поглядывал по сторонам, задавал какие-то вопросы, а сам ломал голову над проблемой, как проникнуть в подземелья бывшего монастыря. Подкоп. Или взрывчатка. Ничего более отдельного на ум не приходило. Но даже без предварительных расчетов было ясно, что взрывчатки потребуется много, до хрена ее потребуется. Даже двоекратно до хрена. Однако и целый состав тринит ротолуола задачу не решит. Взрыв наверняка повалит и этого налетающего монстра, И тогда над подземельем вырастет огромный курган из обломков звездолета, пробиться сквозь который не будет вообще никакой возможности. Что еще? Бурильная установка? Растворитель бетона? Магия? Зато едва они оказались в кабинете Тонклагга, Сварога точно ударило что-то в спину, и он мигом прогнал из головы все посторонние мысли. Даже при отсутствии детектора опасности он неким верхним чутьем уловил угрозу, хотя и непонятно было, откуда она проистекает. Очень уж странным оказалось рабочее место убиенного директора. Более всего оно напоминало музей и квартиры всяческих исторических деятелей, скажем, кабинет вождя русской революции в Смольном. В таких кабинетах музейными трудягами создается впечатление, будто хозяин вот только что был тут, выскочил буквально на минутку, сейчас вернется. Вроде бы все кабинетные причиндалы на своих местах, карандаши заточены, даже исписанные листы бумаги разложены на столе, и чуть ли не сигарета в пепельнице дымится. Однако на земельном сукне нет ни единого чернильного пятнышка, нет табачных крошек, вокруг пепельницы на настольной лампе нет следов грязи. Разных пальцев. В корзине для бумаг нет мусора, чехлы на стульях беленькие, как только что из прачечной. На столе порядок, словом, напрочь отсутствуют те самые мелочи, которые делают помещение живым. Вот и относительно рабочего места бывшего директора у Сварога сложилось впечатление, что это лишь декорация. Он переглянулся с монахом. Точно так же стерильно отвечали на вопросы ближайшие коллеги Тонклага, замы, начальники производства, главный инженер, руководитель службы безопасности, или как там он правильно называется у них, в общем, начальник первого отдела. Все коллеги несли полную околесицу. Ну, вернее, не околесицу, а такое впечатление, что они пересказывали характеристику с места работы. Причем все одну и ту же, хотя и разными словами. Директора уважали, к директору прислушивались. Был он суров, подчас крутоват, но справедлив, грамотный специалист, личная жизнь – не знаем, не интересовались враги – не знаем, не интересовались проблемы, а у кого их нет. Наконец, поняв, что от коллег ничего не добиться, монах бессильно махнул рукой и прекратил пустые разговоры. Они вышли на улицы в сопровождении все тех же молчаливых и невозмутимых, как известный робот Драмба, провожатых близнецов. Сварог был уверен, что на этом их визит на завод окончен, ничего подобного. «Так, а там что?» — деловито спросил монах, показывая куда-то между корпусами. Там возвышалось серое строение, лишенное всяческих архитектурных излишеств, габаритами сравнимое с кораблем крейсерского класса, сложенное из серого бутового камня, в зазорах кладки растет зеленый мох, узкие окна-бойницы, вылитая цитадель средневекового города, вокруг нее тоже был вырыт ров. Чуть уже крепостного, но до краев заполненный той же мутно-зеленой водой, и через этот ров тоже был перекинут мост, ровно такой же широкий, как и тот за заводскими воротами. «Ничего интересного», — пожал плечами близнец, — «для вас, по крайней мере. Сборка вооружения для Небесной Гвардии, секретный цех. А можно я сам буду решать, что мне интересно, а что нет?» — едко сказал монах. «Может, ты за меня и отчет напишешь?» «Туда без специального допуска нельзя, а у вас полномочия, насколько я понимаю, не...» «Эй, парни, я не понял, вы что, препятствуете нашему расследованию или мне показалось?» Близнецы переглянулись. «Это не имеет отношения к вашему расследованию». «К расследованию убийства директора любая мелочь может иметь отношение», — назидательно вставил Сварог. «Вот именно», — подхватил монах, — «тем более секретный цех. А вдруг убийство связано со шпионажем? Кто у вас пропуска выписывает? Министерство внешней безопасности. Лично министр Роун Терра. Опа! Он же господин Чоффагайер, но монаха так просто было не остановить. Кто на заводе связан с министерством? Кто отчитывается? Кроме покойного, я имею в виду. Я узнаю». Сдался один из близнецов и, кивнув второму, неторопливо двинулся куда-то в сторону административных строений. Сварог с монахом присели на оставленную посреди площадки между цехами грузовую тележку. Оставшийся с ними сопровождающий прохаживался неподалеку. «Не пустят ведь», — тихо сказал Сварог. «И что с того? Зато узнаем, кто в этом цеху верховодит. Зева, не нравится мне этот цех, мыслю я, что здесь и делают стеклянный дождь. И сам завод не нравится, Зева гнило тут, правит Гильдонора. Согласен, наклонил голову Сварок, хотя с оборонкой всегда так, уж поверь. Близнец вернулся быстрее, чем ожидалось, сказал хмуро. Господин заместитель по безопасности ждет, он ответит на все ваши вопросы. В сопровождении близнецов Сварок и монах вернулись немного назад, но на этот раз здание администрации обогнули с тыла и остановились перед невзрачной серой дверью с невразумительной табличкой «Отдел подготовки». «Прошу». За дверью обнаружилась недлинная узкая лестница, ведущая куда-то в подвальные помещения. Здесь было сухо, тепло, светильники равномерно освещали чистый каменный пол, крашеные стены, блестящие перила лестницы. «Многие административные помещения перенесены под землю», — объяснил один из провожатых, который именно Сварок уже не понимал, запутался в этих парнях из дворца. «Так удобнее». «Штаты раздувать не нужно», — проворчал монах и стал спускаться. Подземным коридором шли недолго. Мягкая, скрадывающая шаги ковровая дорожка провела их в полукруглый зал с четырьмя лифтами по диаметру. Близнец нажал кнопку одного из них. «Эй, куда это мы?» — насторожился монах. Но было поздно. Двери всех четырех лифтов стремительно раздвинулись, исчезая в толще стен. Из шахт хлынул яркий свет, и оттуда нет. Никакие это были не шахты. Из ярко освещенных помещений за лифтовыми дверями ломанули люди в комбинезонах с оружием, напоминающим короткоствольные автоматы. В раз наводнили полукруглый зал, рассредоточились вдоль стены. Их было человек 10, бойцов-близнецов. Хоть и разного возраста и роста, разного обличия, однако было в них что-то неуловимо общее, делающее похожими друг на друга. Рука Сварога метнулась к карману, револьвер он оставил на проходной. Что это значит? Монах скинул ладони над головой, растопырил пальцы, на их кончиках заплясали голубоватые огоньки и погасли. И ничего больше не произошло. Бойцы стояли неподвижно, опустив стволы автоматов, но пальцы держали на спусковых крючках. «Вас же предупреждали!» — раздался мелодичный женский голос, доносящийся, казалось, со всех сторон, что на территории завода применение магии запрещено. На всей территории завода работают подавители магического излучения. Монах, да, опусти ты руки, и не делай вид, что оскорблен столь наглым отношением к полицейскому чину. Ну, успокоились, теперь, внимание, выхожу на сцену. Сварок и монах обернулись. Из дверей лифта за их спинами неспешно, с легким жужжанием, выкатилось инвалидное кресло, а в нем сидела бляха-муха. Монах беззвучно выругался. Да, и Сварок, признаться, растерялся в первый момент, и было отчего. Однако, одно можно было сказать точно, существо, восседающее в инвалидном кресле, было человеком. По крайней мере, когда-то, в прошлом. Но вот что касается пола и возраста. Блики от светильников причудливо отражались на его розовом бугристом, поросшем редкими седыми волосенками черепе, точнее, только на правой половине черепа, поскольку вторая половина была... Нет, это был не шлем, не маска, не искусный грим. Вторая половина черепа была металлической, гладкая матовая полусфера заменила собой половину головы, от макушки до левой брови. И от этой полусферы тянулись, скрываясь где-то за спиной существа, какие-то шланги, провода, прозрачные трубочки, в которых безостановочно пузырились, пенились густая розоватая жидкость. Правую сторону лица вдруг исказила судорожная гримаса, раздвинув губы в подобие улыбки и обнажив крупные белые зубы, при этом левая сторона, изуродованная лишайником ожога, осталась неподвижной, губы беззвучно задвигались. И откуда-то из-за кресла, из динамиков, что ли, донесся все тот же мелодичный голос. «Ну что, нравлюсь я тебе, монах, кажется, в свое время ты испытывал ко мне некие чувства». Эта интонация, этот изгиб вывернутых губ, форма носа, блеск глаз, единственно живых, горящих на мертвом, покалеченном лице. И вдруг, словно лампа, зажглась перед Сварогом, высветив скрытую под уродством правду. Он узнал существо в инвалидном кресле. Все-таки это была женщина, и вовсе не потому, что была одета в женское платье. с глухим воротом и под полом до пят. Сварок перевел дух и негромко сказал: «Привет, щепка».